зампредседателя Президиума Центрального комитета Союза корейской молодежи в Японии Чо Мюн Джин и другие работники Центральных организаций Ассоциации корейских граждан в Японии 29 августа выступили с предъявлениями протеста против власти Южной Кореи, которая препятствует открытию совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц севера и юга страны и зарубежья за мир на Корейском полуострове и самостоятельное объединение Кореи.